Я вторую часть решил немножко переделать. Все-таки, видя, как вы слушаете хорошо песни с сильной ударной поэзией, я думал, что надо еще продолжить чуть-чуть вот такую вот литературную песню, но вы не против, да? Потому что кажется, что... Или вы устали от них? Бывают песни пишутся совершенно по-иному. Вот, допустим, израильский композитор и автор Идан Райхель. У него хорошие песни, они похожи на бардовские. Я, правда, иврит практически не знаю, вот, но мне жена переводила, в общем. Что, в общем, и хочется перевести некоторым. Или перевести, или что-то написать, похожее на ту же тему, но по-своему совсем, да? Вот, она не получается. Вот моя знакомая Светлана Менделева не стала переводить песню, а просто писала свой текст. И получилось вроде как, я думаю, что даже Райхель об этом и не знает, что есть песня, которая написана как бы на его музыку, но вот мне показалось, текст достоин мелодии. Шесть часов, время замерло, как будто, как песок. Льется сумерек минута, мы уйдем, но у берега останется море. День прошел, но качает ночь начало нового дня. Шесть часов. Раскрывает веер ветер, как песок. Засыпает город вечер, мой маяк. У разлуки нет конца и начала, мы уйдем. А на пляже пена смоет наши следы, все, что все... Наши следы, все... Тут анализ я стал играть. Сейчас. Бывает такое. Надо было ми-минорий, а я фа-диезис стал играть. Сейчас. Шесть часов раскрывает веер ветер, как песок. Засыпает город вечер, мой маяк. У разлуки нет конца и начала, мы уйдем. И на пляже пена смоет наши следы. Все, что с нами было, новым утром возвратится. В пьесе лица заменив, из муки которой станет камень или птица. Испечется новый хлеб. Будь со мной, отпускать меня помедленнее. Долгий зной красит крыши теплой медью. Мы уйдем, но у берега останется море. День прошел, но качает ночь начало нового дня. Как пример просто. Вот, между прочим, почти то же самое сделал Борис Полосный, когда написал известную песню «Я люблю, проходит жизнь, проходит жизнь». Между прочим, то же самое практически. Единственное, только он все-таки взял основу песни французской и текст тоже оставил, просто как бы его перевел. Но в то же время тоже не перевел. А по-своему все интерпретировал. Под свою жизненную ситуацию, скажем так. Вот. Но песня осталась. Я хочу ее спеть, попробовать. Я ее очень давно не пел, поскольку Борис Павлович его недавно не стало. Я как бы в память о нем. Давайте попробуем ее спеть. «Я люблю» называется песня. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Иных слов сказать не могу. Я люблю, я люблю, я люблю. Сейчас. слов сказать не могу. Я люблю, я люблю, я люблю досада в углах твоих губ. Я люблю, я люблю, я люблю, твои пальцы играют мотив. Не люблю, не люблю, не люблю, ждут, надо идти. Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит, братик проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. Лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Но я люблю, я люблю, я люблю, не проходит любовь у меня. Я люблю, я люблю, я люблю. Я люблю, я люблю, я люблю, твои руки играют мотив. Не люблю, не люблю, не люблю, ждут, надо идти. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. Лишь пустота в твоем зажата кулаке. Но я люблю, я люблю, я люблю, у него ни долгов, ни идей. Я люблю, я люблю, я люблю, и красивее он, и умней. Я люблю, я люблю, я люблю, руки сильные, брови в разлет. Я люблю, я люблю, я люблю, молод, это пройдет. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит, проходит все. И жизнь прошла, и ничего нет впереди. Лишь пустота, не уходи, не уходи, не уходи. Хорошую песню можно быстро испортить. Это вот друзья, когда начинают пародировать какую-нибудь песню. Вот эту песню мне испортил мой близкий друг давно-давно еще. Он говорит, хорошие слова, говорит, но только если спеть «Любовь там, проходит жизнь, как ветерок по полю лучи, проходит явь, проходит сон, любовь проходит, проходит слон». И для меня песня практически умерла вообще. Так же, как песня, помните, была песня «Дождь притомился за окном», такая. Дождь притомился за окном, туман рассорился с дождем, и беспробудный вечер, и все пели так самозабвенно, и беспросветный вечер, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном, сгорая, плачут свечи. Песня про что? Про свечи, да? Но тоже умники. Нет, это песня, это Лобановская песня. И вдруг кто-то запел, казалось, плакать бы о чем. Там дальше казалось, плакать бы о чем. Мы очень праведно живем. А он спел, казалось, плакать бы о чем. Я разговаривал с врачом. И все. И уже стало понятно, какие свечи вообще. И все, это все. Черный юмор. И песня ушла. Так что не подпускайте близких друзей к хорошим песням. Вот, ну, я хочу все-таки спеть еще гениев одной песни. Вот песенка автора, я которого почти не знаю. Он живет в городе Винница. Анатолий Секретарев. Песня называется «Винница», 49-й год. Воскресенье, колокольный май, утро светлое, да не жаркое, по мосту трамвай, по реке трамвай, вроде встретились, чарка, чарка, и три деда-кореша неразлучные. На базар несут сама Белобрюхова. Им навстречу спекулянт Сенька крученый, пять своих да мать с больною сеструхой. Вон трофейный опелек ахнул дверкою, галифе да кителек, как положено. Был слушок, мол, жди, из центра проверкою, все ли засеяно да так, как доложено. Снова горло драть, телефона мать, снова цифры рвать да за душу брать. Ты согрей чайку, Зоя Савишна, уберут меня, ты останешься. А на том берегу, там, где церковь святого Николы, молодая вдова шла, держась стороны теневой. Черный плат, узелок на жакетке, значок комсомола. Все три года ждала, а сегодня проснулась вдовой. Уговоры подруг или майские бредни сирени, или нежный фокстрот, что сводил потихоньку с ума. В общем, что-то стряслось, и надежды во сне улетели. Но осталась любовь, а любовь не бывает сама. Не о том ли поет, не по-детски тревожная скрипка, и велит малышу пальцы добела вдавливать в гриф. То ли древняя боль переулков и Иерусалимки, то ли ангел любви, то ли острый, как правда, мотив. Отболит, отпоет, завершая с минувшим свидание. Заскрипит колесом, недолго повернутым спять. Этот город возник, словно вышедший на гору странник, и как странник уйдет, чтоб когда-то вернуться опять. Винница, 48-й год. Вот такая же песня есть тоже, что гениальная, с названием «Борисоглебск», 1944 год. Стихи Анатолия Жигулина, музыка Андрея Крючкова, о котором я уже говорил в первом отделении. Сухой, красноватый бурьян на заре, и утренний тонкий серебряный холод, и город вдали на покатой горе. Военного детства неласковый город лежит в огородах сухая ботва, на низеньких крышах следы пулевые, на клеверном поле притихли петва. Блестящие новые двухкилевые, и снова в насмешку над вихрем смертей на стенах старинных бревенчатых зданий скупые таблички былых страхований уездных, губернских и прочих властей. О, город из древней семьи городов, резные ворота, крылечки косые, глазами твоих опечаленных вдов тревожно мне в сердце смотрела Россия. Спасибо тебе за твою лебеду, за мягкое сено в домишках сосновых, за редкую сласть петушков леденцовых. на бедном базаре в том горьком году. Борисоглебск, 44-й год. Вот песня как бы военная, да? Я хочу сейчас вспомнить о том, что второе отделение все-таки юбилейный год. Вот у меня юбилей был папа в этом году, было бы 100 лет. Он прошел всю войну, абсолютно всю войну. Он окончил Казанский университет, мехмат, потом военную академию связи в Ленинграде, тут же попал в армию. Прошел всю войну, чудом выжил, воевал во второй ударной армии Власова, этой жутчайшей мясорубки, случайно остался жив. Вот. И он никогда мне очень не рассказывал о войне, хотя я спрашивал, еще в то время был мальчишкой, вот он эту тему ходил. Я как бы в память о папе хочу спеть песню на стихи Юрия Левитанского. Есть вариант мелодии Виктора Берковского, очень хороший вариант, очень красивый, но я спою вариант другой, который, мне кажется, более жесткий и более, знаете, который не хочется повторять. Музыка Анатолия Хмеля, автор из города Челябинска. Будут использованы стихи Семена Гудзенко. Но что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат, ни тех форсированных рек. Я неопознанный солдат, я рядовой, я имерек. Я меткой пули недолет, я лед кровавый в январе. Я прочно впаян в этот лед, я в нем как мушка в янтаре. Но что с того, что я там был? Я все избыл, я все забыл. Не помню дат, не помню дней, названий вспомнить не могу. Я топот загнанных коней, я хриплый оклик на бегу. Я миг непрожитого дня, я бой на дальнем рубеже. Я пламя вечного огня и пламя гильз в блиндаже. Когда на бой идут, поют, а перед этим можно плакать. И самый страшный час в бою — час ожидания атаки. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят, 43-й год, ты вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Ну что с того, что я там был? В том грозном быть или не быть? Я это все почти забыл. Я это все хочу забыть. Я не участвую в войне, она участвует во мне. И пламя вечного огня дрожит на скулах у меня. Уже меня не исключить из этих лет и с той войны. Уже меня не излечить от той зимы, от тех снегов. И с той зимой, и с той землей уже меня не разлучить до тех снегов, где вам уже моих следов не различить. Я уже говорил про то, что юбилей у двух моих сыновей, одного 32-м и 40. Хорошие парни у меня два, совершенно разные. Один же из Москвы, второй в Санкт-Петербурге. Вот. Я хочу спеть, вот уже, может, даже посвящение внукам уже и сыновьям. Я думаю, тут у всех и внуки, и сыновья уже все Просто написать такие стихи мог только очень большой поэт Андрей Ампилов. Называется «Посвящение сыну». Долги меня живут со светом, или ударит в сердце нож по непротоптанному следу. Свою дорогу ты найдешь. Возьмут тебя чужие люди, а я поеду к Богу в рай. Жена забудет, друг забудет, и ты меня не вспоминай. Вот и кто мне всего дороже, я завещаю ничем тебя не потревожу, вернувшись в небо и траву, ни городскими голосами, ни жаром тающим в зале, твоей улыбкой и глазами я снова буду на земле, твоей улыбкой и глазами. Разбитого корыта, люби друзей, иди в окно. Ты будешь книгою открытой, я лягу строчкою на дно. А если время все осудит, сотрет движением одним, я буду жить еще. Давайте теперь все-таки, я обещал, листаю тексты, такие песни, что хочется поделиться, опять же. Вот, опять же, вы знаете, вот про авторов, гениев одной песни, да? Поэт Александр Ротковский, я не знаю, кто это такой, до сих пор не нашел поэзию. Вот. И композитор Петр Старчик, композитор, которого слушать совершенно невозможно. Потому что он, когда пишет песни, он играет фортепиано, играет вне ритма абсолютно, чтобы уловить какую-то мелодию. Вот. И только когда кто-то вот споет его песню, я понимаю, что гениальный композитор. Хоть ты тресни. Я спою одну из его песен. Называется «33-й трамвай». Отвлекемся от темы сыновей. Я тоже эту песню каждый раз пою, она вызывает такие очень сильные переживания. Что нынче нам не в моготу, мы не покажем вида, давай поедем, старый друг, до самых светлых вод, до тихой рощи над рекой, той рощи, где обида, что нам знакомо с дальних пор, отшельницей живет. На дальней станции сойдем с прозрачного трамвая, на той конечной кольцевой с названием «Озерки». Деревья тихо зашуршат, глазища раскрывают, и мы засмотримся с тобой в зеленые зрачки. Потом над речкой побредем песчаною тропою, пусть под подошвами хрустит младенческий ледок. С пригорка женщина шагнет навстречу нам с тобою, и запредельный ветерок вдруг обожжет висок, не постаревшие ничуть. бесхитростном наряде. Она посмотрит нам в глаза, как некогда опять. И мы в глаза ей заглянув, попросим Бога ради нам что-нибудь, хоть что-нибудь, как некогда сыграть. Она к березе отойдет с застенчивой улыбкой и палец поднесет губам, мол, хватит слов, молчок, и станет тихо на земле. И вот тогда над скрипкой, как птичье перышко, взлетит, роняя звук, смычок, звук этот в землю упадет. И там в земле растаяв, прозрачной рощей взойдет над светлою водой той тихой рощи, где мы с тобой почти что за хозяев. И нам покажется, что мы оставлены бедой, что эта роща, этот звук сильней всего на свете, и задымятся дерева, омытые дождем. Давай поедем, старый друг, подходит 33-й, пустой единственный трамвай, которого не ждем. Я вот такие стихи называю бестолковые гениальные стихи. А Ергей — это Питер? А вот Питер, да. А вы откуда знаете? 33-й. Правильно, да. Туда ходил, правда, 33-й автобус, а не трамвай. Да. А Поклонный, это остановка Поклонная гора. 33-й, да, да, да. Ну вот, вот то, что там озера, эти черкиши. В цене. То, что помню. В цене, да. Ну, хорошо, спасибо. Вот, и еще одну раз такую тайну песенную. Почему я всеми говорю, что очень важен исполнитель? Исполнитель может спеть совершенно не так, как автор. Но это не поставленная задача. Это просто волнение души исполнителя, который настолько согласуется, видимо, с тем, что он поет. Как мне говорил Александр Андреевич Дулов, он говорит: Леша, когда ты поешь чужие песни, ты должен плакать. Тебе так песня должна нравиться, что ты должен страдать так же, как написал ее автор. Только тогда это получится. Ну, я уже страдаю меньше, чем раньше. Уже возраст не тот, но тем не менее. И вот некоторые песни меня заставляли действительно... Вот песня Щербакова, которую я услышал, песня Щербакова, она совершенно не такая, как я ее почувствовал. Я ее узнал, когда... В тот момент, я уже вам рассказывал, когда я бросил свою геологию, бросил отдел Антарктиды, потому что на меня написали донос, что я как бы не хочу поехать в Антарктиду, а хочу в порту Монтевидео спрыгнуть с корабля и там остаться. И вся моя карьера была вообще рухнула полностью, потому что у нас же были бдительные очень органы, там и отдел кадров, и правком. И я говорю: какая-то глупость, вы что вообще? Ну, мало ли глупость, не глупость, но кто-то ведь написал. А написал мой близкий человек на это. Поэтому песня песня про море, я когда услышал эту песню, я подумал: во, это же мое. Я же вот в море так и не попаду. И так я не попал в море никогда. Толком я никогда не... А мечта осталась. Поэтому песня вот эта для меня очень горькая и больная. Но я ее люблю. Это песня Михаила Щербакова. И, конечно, я ее пою, как я чувствую, только так. Навещая знакомый берег, навещая знакомый берег, отрешенно гляжу на взморье, возвращаюсь на пепелище, осязая рубеж времен. Ни о прошлом, ни о грядущем не рассказывает безмолвие черепки отгремевших пиршеств, парафиновый Парфенон. Лишь один звонит колокольчик, словно спрашивает: ну где же ты? Словно просит побудь со мною, а я рад бы, да не могу. От причала отходит судно, на него все мои надежды. Я слежу за его движением, оставаясь на берегу. Сухопутный пройдет шарманщик в голубом головном уборе, напевая морскую песню, ничего не прося за труд. Эту песню придумал некто, никогда не бывавший в море, но поется там лишь о море, и на судне ее поймут. И здесь нет никакого чуда, ведь команда на судне этом составляют гвардейцы духа всех времен и любых кровей. Открыватели многих истин, консультанты паралитетом, очевидцы больших событий, собеседники королей. И в то время, как он, быть может, отправляется в крайне счастье из великой любви к свободе, для всемирной борьбы со злом, я покорный слуга глагола, я поклонник идеи причастий, остаюсь со своим неверным поэтическим ремеслом. Навсегда расставаясь с морем, наблюдаю почти бесстрастно, словно даже уже это не могло бы меня развлечь, как невидимые пределы разграничивает пространство. Пересечь. Лишь корабль моих упований покидает сии границы, тяжело поднимает крылья и волнуюсь идет во мглу. Я слежу за его движением, но пустуют мои таблицы. Ни о прошлом, ни о грядущем ничего сказать не могу. Осталось время, у нас не очень много. Все-таки давайте пройдемся по хотя бы по одной песне из юбилейных авторов. Да? Была Акуджава, Клячкин, да? Давайте. Вот. Сколько я пою уже? Евгений Клячкин, давайте начнем. Я спою вот песню, которую я просто, наверное, надо спеть, которую песню, которую он написал, одну из первых своих песен, Клячкин. И, наверное, то, которое я очень люблю. Вот так мы сделаем. Евгений Клячкин. Вообще для меня это был просто... Я когда услышал его песню, я был просто поражен. Как вот можно так чувствовать вот музыкой, образы непонятные часто. Причем первые песни он писал на чужие стихи. И выбирал такую поэзию, которая тоже была очень такая замысловатая. Загадочная даже. Вот так вот. Нет. Замысловатая не была, но загадочная. Я до сих пор не могу отгадать секрет одной песни, которую сейчас я вам спою. Это была вторая песня в его жизни, написанная была на стихи Нонны Слепакова. Называется она «Сказка». И вот каждый раз, ну не каждый раз, но по крайней мере, вот я выступал несколько раз в последнее время в своем городе, то ко мне подошла моя старая знакомая и говорит, ты что, это же песня про ребенка. Потом подходит в концерте жена Юрия Кукина, да нет, это песня про родителей этого ребенка. То есть абсолютно разные мнения. Вот интересно, что, как вот каждый из вас эту песню называется «Сказка» песня, стихи Нонны Слепаковой. Вторая песня в жизни написана Евгением Исааковичем. За синюю-синюю речкой, где вольно весенним закатом медведь раздобыл человечка подарок своим медвежатам. И был он в оранжевых брюках, и выглядел новым и гордым. В него благодарно похрюков уткнулись пушистые морды. Играли в него и местами сошла с него краска под осень. Медведи меж тем под подрастали, игрушки пора было бросить частенько и дяде, и тете. Бросали ребятам словечко, когда, наконец, подрастете, играете все в человечка. И был позабыт человечек, оставлен медведями вскоре. Его неширокие плечи совсем полиняли от горя. Медведи читать начинали букварь, а потом задачник. Лежал человечек в чулане, ужасный он был неудачник. Решено, будто все ворует судьба, только ты не веришь в судьбу. Значит, просто выбрось ключи, я к тебе в окошко войду. А теперь молчи. Перевесь подальше ключи. Адрес поменяй, поменяй, а теперь подольше молчи, это для меня. Был человек Куджава, ему было бы 95 лет, вы представляете? Вот. Я спою, пожалуй, последнюю песню, которую он написал в своей жизни, это был за 95-й год, наверное. Она называется «С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга». Очень мудрая песня, очень красивая. С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга. Бричка вместитель на лошади в масть. Жизнь моя, как перезревшее яблоко, тянется к теплой землице припасть. Жизнь моя, как перезревшее яблоко, тянется к теплой землице припасть. Ну а попутчик мой, этот молоденький, радостный слез не стирает с лица. Что ему думать про век свой коротенький? Он все про музыку, чтоб до конца. Времени нету на долгие проводы. Да неужели уже не нужны слезы, что были недаром ведь пролиты, крылья, что были не зря ведь даны, слезы, что были недаром ведь пролиты, крылья, что были не зря ведь даны. Ну а попутчик мой ручкою нервною машет и машет фортуне своей, нотку одну лишь нащупает верную и изливается, как соловей. Нотку одну лишь нащупает верную и изливается, как соловей. Руки мои на коленях покоятся, вздох безнадежный густеет в груди. Там за спиной до свидания околица, и ничего, ничего впереди. Там за спиной до свидания околица, и ничего, ничего, ничего впереди. Ну а попутчик мой божеской выпечки, не покладая стараний своих, то на флейточке, то на скрипочке, то на валторне, ань поет за двоих. То на флейточке, то на скрипочке, то на валторне поет за двоих. Мне повезло, я имел общение с Владом Шаловичем не очень долго. Я работаю на радио «Юности». Это был 92-й год. Мы к нему договорились с ним встретиться, большое интервью у него взять. Переделкино. Приехали, в общем, опоздали из-за того, что электрички не ходили. Ну, в общем, виноватые. Пришли к нему такие все с корреспондентом, моим другом Игорем Грызловым. Но он нас встретил очень хорошо. То есть мы опоздали на 2 часа, кстати, вообще, отнять у великого писателя 2 часа. Так мы шли как вообще, как побитые псы. Вдруг дверь открывает, это был апрель месяц. Лужи были везде, была ранее. Вдруг открывается дверь, вы так ужал на крыльцо. Он нас ждал уже, точно. Он уже видел, что мы идем такие. И он открывает дверь, и вид у него был странный. Он был одет валенки, у него был телогрейка и шапка зимняя, причем одно ухо наверх, а второе вниз, как у Трезора, как у собаки. И он, значит, там выглядел в таком виде вообще, что такое. А он вышел и стал молча топать ногами. Молча. То есть он просто нас решил разыграть. В общем, он все понял, что не ходили в это время там электрички, ремонт был дороги. Он нас не предупредил, взял вину на себя тут же. Ребята говорят, извините, что вам пришлось так долго добираться. Представляете, это вообще потрясающе. И мы настолько в него влюбились тут же, как вот лично, что забыли про интервью. Он нас там чаем угощал со временем. И зашел разговор у нас про песни, которые пишут люди на его стихи. Как он к этому относится? Он сказал, что я не люблю, когда пишут. Единственное, конечно, там Исаак Шварц, да, конечно, мои друзья. А я говорю, вот вы знаете, есть один автор, вот он учитель физики из Барнаула, вот тут писал хорошую музыку. Он говорит, учитель? Это я послушаю. Я сам работал учителем в Калужской деревне. Вот, я спел этому песню, а у него была музыка на стихи. Эта песня называлась «Четвертая послевоенная танка». Ну, не очень, я считаю, удачная музыка была. Может, поэтому вот этот учитель физики написал. Вячеслав Иванов, такой смешной такой дядечка, толстенький такой. Вот, ему понравилось. А Куджава говорит, ты какая хорошая музыка, я, пожалуй, уже свой вариант после этого петь не буду, сказал он. Вот, я насчет справедливости этого человека. Я песню эту просто хотел вам спеть, потому что, действительно, я думаю, что вам будет интересно. Такую песню Влад Шалович понравилось, что с Польши он ее... Всему времечко свое, лить дождю, земле вращаться, знать, где первое прозрение, где последняя черта. Началась вдруг война, не успели попросить.

если б ты знал об этом. И Висбор, Юрий Висбор, знаете, это, конечно, человек для меня, который мне весь мир перекрутил. Думаете, что человек учился в школе, наверное, что он пошел в геологию, что он пошел в какие-то странцы. Только благодаря вот песням Юрия Ильича всю жизнь перекрутил. Змей такой, обольститель. Вот есть тоже история одной песни. Все считали, что песня «Леди» посвящена его последней жене Нине Филимоновне. Это не так. Это точно не так, абсолютно не так. Она посвящена другой жене Юрия Висбора. У него их было 4. Почему-то вот господин Галинский считал, что 2 жены. У него было 4 жены. И всех он любил очень сильно. Да, официально, да, да. Всех он был со всеми предельно искренен, со всеми женами. Влюбляется, женится. 4 в разное время. В один месяц. Хороший вопрос такой, что да, такой интересный. Вот. Как разлюбляется, разводится. То есть все честно. Все по-честному. Да, да, да, да, да. Вот. Так вот, я спою песню «Леди». Она посвящена Евгении Ураловой, второй его жене, актрисе. Вот, ты помните фильм, наверное, «Июльский дождь», да? Вот это вот как раз та самая женщина, которая там главная роль. Очень красивая актриса. Она единственная из жен жива. Да их уже нету. Леди. О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой пустынет. Yes. О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой буксует, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда и созвездие лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкой письма листает, неотправленный, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял, где, подружка моя, разошелся с тобой на пути, где гитарой блинча прошагал мимо тихих симфоний, ожидая, что эти концерты еще впереди. И беспечно я лил на баранину соус кемали, и картинки глядел по утрам на обоих чужих, и меня принимали, которые не понимали, считали, что счастье является качеством лжи. Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах отражалось печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катили машины, абсолютно пустые, без всяких шоферов вообще. И в пустынных вагонах метро я летел через годы, и в пустынных портах провожал и встречал сам себя. И водили со мной хороводы одни непогоды, и все было на этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. Но надеясь на старого друга и горные лыжи, я пока пребываю на этой пустынной земле. О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой буксует во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия лебедь, не забудь, обнадежь, упади, догадайся. Будем расставаться. последнюю песню, знаете, какую я спою? Я вот, вот вообще очень много историй песен. Вот, вы знаете, бывает, композиторы профессиональные, да, а пишут, она пишет песню и так трогает, как будто бы он написал песню мартовскую. Вот помните фильм «Доживем до понедельника», да? Там звучит совершенно чудная песня потрясающего композитора Кирилла Молчанова на стихи Николая Заболоцкого. И стихи были написаны в 1946 году. Стихи совершенно безрадостные вообще. Но в этом фильме она звучит как-то по-иному. Когда ее поет еще Тихонов, играет на рояле в этой роще березовой. Песня совершенно уникальная. И она вот для меня, она как наша песня. То есть это высший класс нашего, вот нашего жанра. В этой роще березовой, вдалеке от страданий бед, где колеблется розовый немигающий утренний свет, где прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей, спой мне и Волга песню пустынную, песню жизни моей. Но ведь в жизни солдаты мы, и уже на пределах ума содрогаются атомы, белым вихрем взметая дома, как безумные мельницы машут войны крылами вокруг. Где ж ты, Иволга леса, отшельница, что ж ты смолкла, мой друг? Окруженная взрывами над рекой, где чернеет камыш, ты летишь над обрывами, над руинами смерти летишь, молчаливая странница, ты меня провожаешь на бой, и смертельное облако тянется над твоей головой. За великими реками станет солнце и в утреннем мгле, запаленными веками припаду я убитый к земле, крикнув бешеным вороном, весь дрожа замолчи пулемет, и тогда в моем сердце разорвана голос твой запоет. Навил я на вас грусть, я чувствую такую. Ну, вы знаете, я еще вдруг вспомнил сейчас, вот я, вот, наверное, каждый из вас помнит первый отрезок своей жизни, да? Вот первое, что вы помните в жизни. Кто помнит 2 года, кто в 4 года, кто в 3, да? Ну, все знают, да? Вот первое воспоминание в жизни. Так вот, мое первое воспоминание было связано с песней. Я теперь понимаю, почему вообще вот я, для меня эта штука это так важна. Это было в Анапе. Мне было 3 года. Мы с папой как раз отдыхали там. Нас возил 2 сыновей в Анапу. нас воспитывал без мамы. Один. И вот он в белом кителе, в красивом военном кителе, полковник он был. Он сидит на курточках и с каким-то пацаненком поет песню. Вот, вот просто так. Солнечный берег, стоит белый пароход такой, он в белом кителе. У меня осталось вспоминание вот этой первой жизни. Вот. Я вспомнил эту песню. Что это за песня? Я думаю, что если мы эту песню сейчас вместе споем, все будут рады. И мой папа там наверху, которому было бы 100 лет. А песня, абсолютно профессиональная песня. Написана она была во время войны композитором Славом Седым на стихи Чуркина. Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. И ранний порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. А вечер опять хороший такой, что песен не петь нам нельзя. О службе морской, о дружбе